способна за несколько часов проглотить скелет. Но Ада была еще жива, и, несмотря на неприятности, которые она ему доставила, он не хотел, чтобы она умерла. Не считая взрослых, приятелей у него никогда не было. Теперь он понял, как их ему не хватало. Можно рассказать все родителям. Но Атон с недовольством отнесся бы к появлению в пещерах человека, а Кокену оно бы расстроило. Родители прогнали бы Аду назад в тюремные туннели, чего Орло не хотел. Девочка произвела на него сильное впечатление, в природе которого Орло не мог разобраться. Но он не желал, чтобы она ушла, пока он в этом не разберется. Можно отнести ее в свой сад Хвей, тайное место, о котором даже родители не знают. Ада сказала, что Хвеи растут только на планете Хвея, но это неправда. В саду можно оказать ей помощь и накормить, пока она придет в себя, если это случится. А если нет, в реке полно кита-медуз. Так рассуждал его разум. Но и чувства уже вступили в дело. Он причинил девочке боль и обязан помочь ей. Он почти и не знал ее, но она обещала заполнить возникшую в нем вдруг пустоту. Орло поднял Аду, вновь удивившись, какая она легкая, и понес вниз по реке. Ее голые ноги свисали с его левого плеча, а запачканные кровью волосы — с правого. И опять он почувствовал непривычную боль от угрызений совести. Никогда в жизни он не нанесет больше бездумного удара. Орло миновал камнетеску, серое в рост человека животное, покрытое плотно прилегающими чешуйками, которое, стоя на задних лапах и опираясь на хвост, соскабливало зубами съедобное свечение. Она была сильна, но безопасна. На ней можно было проехать верхом и без вмешательства хтона. Вряд ли кто из пещерных созданий был так послушен, как камнетёска. «Отлично!» — воскликнул Орло. «Ношу повезет камнетёска». Но тут же сообразил, что ничего у него не получится. Ехать верхом — это одно, а заставлять глупое животное вести груз — совсем другое. Только хтон мог до такой степени управлять им. Камнетёска понимала, что Орло ей не угрожает, и поэтому игнорировала его. Тут помощи не найти. Ноша была не очень тяжелая, однако руки были заняты ею, и это затрудняло движение. Орло мог бы перекинуть Аду через плечо, головой вниз, но боялся, что это усилит кровотечение. Он не сумел направиться в сад напрямик, поскольку не мог ни плыть, ни карабкаться. Ровных туннелей здесь почти не было. Они извивались, как ходы громадных червей. Атон называл их лавовыми каналами, образованные потоками и разломами. Самые опасные животные часто посещали нижний уровень пещер, те места, где шел сейчас Орло. Он нес Аду и потому не мог для защиты не бросить камень, что лежал за щекой, не орудовать дротиком, сталактитом. Удивительно, как может все изменить одна девчонка?